Глава 13. Ева. В машине было тихо, как в библиотеке. Я молчала и смотрела в окно, все еще переваривала его историю. Детдом, ПТУ, сантехник. Тиран, внезапно появившийся в моей жизни, оказывается, прошел путь, который и представить страшно. Вскоре мы остановились у неприметного, но дорогого здания с бронзовой табличкой. Это был ювелирный дом, очень дорогой, очень закрытый. Просто так сюда не войти. Из машины вышел водитель и моментально исчез внутри здания. Через минуту массивная дверь открылась, и нас встретил улыбающийся мужчина в безупречном костюме. «Господин Волков, для вас все готово». Естественно, магазин был пуст. Ни одного постороннего покупателя или любопытствующего. Только мы, консультант и море света, отражающегося в бесчисленных витринах. Воздух звенел от тишины дорогой парфюмированной прохлады. Я впервые в таком месте, и я чувствовала, как щеки горят. Рука Волкова легла мне на поясницу, направляя к центральной витрине. «Успокойся, нам никто не помешает выбирать. Смотри и бери все, что тебе понравится». «Вот так просто?» И началось. На бархатных подушечках передо мной один за другим появлялись шедевры. Кольца с бриллиантами, которые сверкали, как целые галактики, с изумрудами цвета тропического моря, с рубинами, похожими на застывшие капли крови. У меня разбежались глаза. Я чувствовала себя Золушкой в самый ответственный момент, но без злой мачехи и с гораздо более настойчивым принцем. Александр тем временем откинулся в кресле рядом, ему принесли чай в тонком фарфоре. Он сделал глоток, и нет, он не смотрел на эти блестящие безделушки. Его взгляд был прикован к другой витрине, скромной, классической, где лежали обручальные кольца, простые, широкие, из платины и золота. Ему тут же принесли на бархате разные варианты. Он изучал их сосредоточенным видом стратега, планирующего решающее сражение. «Нет, это слишком», — выдохнула я, глядя на очередное кольцо с камнем размером с мой кулак. «Я такое в жизни не надену. Я его потеряю, или меня ограбят, или...» «Никто тебя не ограбит», — голос Александра прозвучал спокойно и уверенно. «А потеряешь — купим новое». «Нравится это?» — он кивнул на изумруд в окружении бриллиантов. «Он прекрасен, как мечта, но я замолчала, сжимая и разжимая пальцы. «Слушай, мы только познакомились, и то при не очень красивых обстоятельствах. Точнее, ух, я запуталась. Короче, это же не серьезно. Кольца, ребенок. Это же не шопинг для поднятия настроения, да?» Он поставил чашку и подошел ко мне так близко, что я почувствовала тепло его тела. «Для меня все это очень серьезно, Ева», — сказал он тихо, глядя мне в глаза. «Я не играю в игры, Ева. Я выбираю женщину, которая будет носить мое имя и родит моих детей. И все, что ее окружает, должно быть самым лучшим. Выбери то, от чего перехватывает дыхание. Не думай о цене. Думай о том, нравится ли тебе». Его слова обожгли. Они были лишены романтики, но в них была такая стальная уверенность, такая правда, что мои возражения рассыпались в прах. «А что ты сам там высматриваешь?» — кивнула я в сторону скромной бархатной палетки, пытаясь перевести дух и вернуть себе хоть каплю иронии. На его губах появилась та самая хитрая улыбка. «Прикидываю, какое из этих обручальных колец будет лучше смотреться рядом с тем, что выберешь ты. Чтобы сочеталось, все должно быть гармонично». Я открыла рот, чтобы что-то сказать, но не смогла издать ни звука. Он и правда выбирал обручальные кольца. Он уже видел их на нас. Все это безумие было для него не спонтанной прихотью, а четким, выверенным планом. И самое страшное было в том, что где-то глубоко внутри, под слоем паники и недоверия, эта мысль начинала казаться мне не пугающей, а невероятно соблазнительной. «Ладно», — сдалась я, поворачиваясь к консультанту. «Покажите мне вот это с сапфиром и еще с этим желтым камнем». «О, это редкий желтый бриллиант из Африки. Потрясающее кольцо. Можно сказать, оно бесценное?» «Насколько бесценное?» Чисто из любопытства спросила я. Мне назвали цену, и я чуть не поперхнулась от количества цифр и нолей. Но зато забористо выругалась, увы, не сдержалась. Александр тихо рассмеялся, и этот звук наполнил пустой магазин чем-то теплым и живым. На моем пальце красовался холодный и невероятно тяжелый камень редкого желтого оттенка. В ушах изящные серьги-кисточки, усыпанные бриллиантами, которые переливались при каждом моем движении. Я чувствовала себя героиней какого-то гламурного блокбастера. Нереальной, особенной. Александр нес несколько бархатных футляров. Среди них были два самых простых, самых важных кольца. Да, обручальные кольца. Не вычурные, а широкие из белого золота. Машина тронулась, и я с улыбкой наблюдала, как солнечные лучи играют в гранях моего нового сокровища. «Куда дальше едем?» — спросила я мечтательно, все еще находясь в плену бриллиантового блаженства. «Может, по чаю с пироженкой?» «В офис едем», — ответил он, не отрываясь от телефона. «В офис?» — прозвучало как-то сухо и скучно. Вся сладкая дымка мгновенно рассеялась. «Зачем?» — в моем голосе прозвучала легкая паника. Он отложил планшет и посмотрел на меня. Его взгляд был спокоен, деловит и совершенно невозмутим. «Ознакомишься и подпишем брачный договор». Тишина в салоне стала вдруг оглушительной. Казалось, даже двигатель машины замер от такой наглости. Я почувствовала, как по спине пробежал холодок, а щеки запылали уже не от восторга, а от обиды. Вся магия... Этот закрытый магазин, эти безумные украшения, его слова о детях и общем будущем рухнуло в одно мгновение, рассыпалось в прах, оставив после себя горький металлический привкус разочарования. «Брачный договор», — повторил я безжизненно, отводя глаза к окну. «Конечно, как же иначе? Мы ведь знакомы всего ничего. С чего бы тебе мне доверять? Вдруг я ведьма какая-нибудь, только и жду, чтобы обобрать тебя до нитки и сбежать на Бали». Я пыталась шутить, но в голосе слышалась дрожь. Он вздохнул, как взрослый, уставший от капризов ребенка. «Ева, это не вопрос доверия, это вопрос здравого смысла. У меня большой бизнес, активы, юридические обязательства перед партнерами. Все должно быть чисто и прозрачно. Я должен защитить тебя тоже». «Защитить?» Я обернулась к нему, и бриллианты в ушах гневно брызнули светом. «От чего? От самой себя? Или это ты защищаешь себя от меня? Так и скажи, не нужно прикрываться красивыми словами о моей же безопасности». Он помолчал, изучая мое расстроенное лицо. «Хорошо. Я защищаю нас обоих от любых неожиданностей в будущем, в том числе и от нас самих. От эмоций, которые могут все испортить. Я хочу, чтобы наши отношения строились на ясных правилах, а не на сантиментах, которые сегодня есть, а завтра нет». Его слова били точно в цель. Было цинично и чертовски логично. Мы, правда, почти не знали друг друга. С чего бы ему бросать к моим ногам все свое состояние без единой бумажки? Я сжала пальцы в кулаки, чувствуя, как холодный камень впивается в кожу. «И что там в этом твоем договоре? Сколько я получу, если решусь-таки сбежать от тебя? Или, не дай бог, если ты вдруг найдешь кого-то более подходящего для роли инкубатора для своего потомства?» Он не смутился. Наоборот, в его глазах мелькнул огонек то ли досады, то ли восхищение моей наглостью. «Там все честно, Ева. Ты не останешься с голым задом в любом случае. Но чем дольше мы будем вместе, тем больше будет твоя доля. Стимул не сбегать. И для меня, кстати, тоже. Я ведь тоже могу тебе надоесть». Машина плавно остановилась уже у знакомого мне небоскреба из стекла и металла, его империя. Я посмотрела на свое шикарное, невероятно дорогое кольцо. Всего полчаса назад оно казалось символом начало сказки. Теперь оно выглядело как аванс, предоплата по сделке. Хотя, а чего я ждала? И он, в принципе, сразу говорил, что будет брачный договор. Так чего же я тут начала губы дуть? Ладно, выдохнула я, распахивая дверь до того, как успел подскочить водитель. «Веди, Кощей, что над златом чахнет, показывай свой договор». «Но имей в виду», — я бросила на него вызывающий взгляд, «я буду читать каждый пункт. И если найду там что-то про обязательное трехразовое питание из вареных овощей и отбой в 20:00, я этот договор порву прямо у тебя перед носом». Он, наконец, улыбнулся широко по-настоящему, обнажив белые зубы. «Я бы не ожидал от тебя ничего иного». В кабинете пахло все так же дорогим деревом кожи и тревогой. Той самой, что витало в воздухе между мной и двумя строгими мужчинами в идеально сидящих костюмах, которые разложили на столе два фолианта толщиной с подушку. «Брачный контракт», — поняла я. «Его кабинет — то самое место, где перевернулась моя жизнь с ног на голову. Теперь здесь царил холодный расчет». Один из юристов с почтительным кивком протянул мне мой экземпляр. Я взяла его. Тяжесть договора была не только физической. «Эту войну и мир я буду читать вечность», — вырвалось у меня, и в голосе прозвучала смесь гнева и истеричного смеха. Александр, развалившись в своем кресле за массивным столом, лишь мазнул по Талмуду ленивым взглядом, спокойный, как скала. «Но мы ведь никуда не спешим, Ева», — произнес он, и его невозмутимость бесила еще сильнее. «Ты можешь прочитать его здесь, можешь забрать домой, внимательно изучить каждую запятую. Никакого обмана, Ева. Лишь юридический текст и описание всех возможных сценариев нашего брака. От самого радужного до самого печального». У меня дернулся глаз. «До самого печального. Какое деликатное слово для описания возможного краха». «О, я уверена, раздел о печальном сценарии прописан особенно тщательно», — процедила я сквозь зубы. «И да, ты прав. Куда спешить? Я внимательно изучу этот талмуд. Со словарем юридических терминов и, возможно, с психотерапевтом на подхвате». Александр едва заметно кивнул и сделал легкий жест рукой. Юристы, словно тени, собрали свои кожаные портфели и бесшумно удалились, оставив нас одних в огромном, вдруг ставшем очень тихим, кабинете. И тут Волков переключил передачу с деловой на сверхзвуковую. «Тогда пока на этом все. Сейчас мы едем выбирать тебе свадебное платье, туфли, потом ресторан для торжества и...» Он поднял на меня взгляд, и в его глазах заплясали чертики. «Кстати, куда ты хочешь полететь на медовый месяц? Мальдивы? Бора-бора? Или что-то более экзотическое?» У меня перехватило дыхание. Это было слишком, слишком быстро, слишком сюрреалистично. «Стоп-стоп-стоп!» Я взмахнула руками, словно пытаясь остановить несущийся на меня поезд. «Притормози, торнадо! Во-первых, ты не можешь видеть платье. Это дурная примета. Во-вторых, я ткнула пальцем в злополучный контракт. Я сначала должна прочитать этот опус. Возможно, меня не устроит ни один из пунктов. Возможно, там есть условие, что я обязана рожать тебе по ребенку каждый год и называть тебя мой повелитель». Он не моргнул и глазом. «Платье выбирать будешь сама? Я тем временем буду на сделке в соседнем здании. Мне покажут коллекцию, под которую будет подобран мой свадебный костюм, и никаких суеверных проблем не будет». И он улыбнулся. Такая улыбка, от которой по спине побежали мурашки. Смесь дьявольского обаяния и железной воли. «А насчет пунктов «повелитель» звучит неплохо, но я предпочитаю Алекс или Саша, или Александр». Я закрыла лицо ладонями, чувствуя, как теряю почву под ногами. Этот человек жил в каком-то другом измерении, где время сжалось, а все правила были переписаны под него. «Ты с ума сошел, Волков!» — прошептала я сквозь пальцы. «Возможно, Ева», — легко согласился он, вставая и подходя ко мне. «Но это мой способ не тратить время впустую. Итак, едем за платьем, или ты выйдешь за меня замуж в одном нижнем белье?» Мне ничего не оставалось делать, как согласиться. С этим типом все было странно. Слишком стремительно, и, черт возьми, казалось, я по колено уже в этом водовороте и теряю саму себя, но... А может, просто нужно настроиться на его бешеную волну? Салон свадебных платьев оказался мечтой любой девушки. Это было не помещение, а воздушное пространство, залитое мягким светом, где пахло дорогими духами, старинным паркетом и надеждой. Меня встретила женщина с лицом, на котором не было и намека на суету, только спокойное, почти священное понимание момента. «Ева Евгеньевна, для вас все готово». Ее голос был тихим, как шорох шелка. «Александр Геннадьевич предоставил нам полную свободу выбора. У нас есть несколько моделей, которые, я уверена, вам понравятся. Меня провели в индивидуальную примерочную размером с мою прошлую съемную квартиру. И началось. Первое платье было строгим, из тяжелого атласа. Второе — воздушным, словно сотканным из облаков и кружева. Я стояла перед огромным в пол зеркалом и не узнавала себя. Это была не я, самая обычная девушка, едва волочащая свою журналистскую карьеру и с вечно уставшей спиной, и парой дешевых платьев в шкафу. А сейчас на меня смотрела принцесса, невеста. «О, Боже!» — выдохнула я, когда мне дали надеть третье платье. Оно было совсем другим, не белоснежным, а цвета слоновой кости, с тончайшей вышивкой, которая переливалась при малейшем движении. Лиф облегал идеально, а юбка расходилась мягкими волнами. Оно было одновременно и скромным, и безумно сексуальным. «Это оно», — уверенно сказала консультант, и в ее глазах вспыхнули огоньки. «Это ваше платье, Ева Евгеньевна. Посмотрите, как оно подчеркивает линию плеч и талии». Я смотрела и не могла оторваться от отражения. Все внутри замирало. Даже память о том дурацком договоре, о его циничных сценариях отступала, растворяясь в магии этого момента. Я поймала себя на мысли, что хочу этого. Хочу выйти замуж за Волкова. Хотя бы просто для того, чтобы один раз в жизни почувствовать себя вот такой неземной, красивой, желанной и очень богатой. «Наверное, оно должно стоить, как чей-то годовой отпуск», — пробормотала я, уже почти сдавшись. Консультант мягко улыбнулась. «Александр Геннадьевич просил не беспокоить вас вопросами стоимости. Его единственное пожелание — чтобы вы были счастливы в своем выборе». Дальше был выбор туфель. Нежные, легкие, роскошные и на каблуке, который казался мне недостижимой высотой. «Я в них точно споткнусь и опозорю его на всю его бизнес-элиту», — засмеялась я, но уже примеряла их. «Ни за что», — заверил меня консультант. «Они созданы для того, чтобы в них парить. Они очень удобные». Так оно и оказалось. Потом была фата, длинная, струящаяся, как водопад. И украшения. Нет, не такие, что у Волков мне уже купил, а другие, специально подобранные к платью. Все это было как в самом сладком сне. Я крутилась перед зеркалом, ловя себя на детской улыбке. Все это безумие, контракт, его скорость, его напор. Но оно того стоило. Хотя бы ради этого ощущения. «Ну что?» — сказала я своему отражению. «Кажется, ты на самом деле выходишь замуж. Черт, ну это же безумие. А разве у меня в жизни хоть раз было, как у нормальных людей? Я выбрала это платье и туфли, и фату. написала Волкову сообщение, что освободилась и выбор сделала. Все обещали доставить на дом. Внутри меня появилось новое трепетное и немного пугающее чувство — предвкушение. Может быть, Александр и прав. Может быть, не нужно бояться. Может быть, иногда стоит просто позволить ветру унести тебя, особенно если этот ветер пахнет так, что хочется его съесть, и если он обещает тебе Мальдивы, Бора-Бора и весь мир».